Ионин, Комаров, Кольцов. Первоначально разработанный план рухнул с грохотом и пылью, как известно, дом на Мичуринском проспекте. Рассыпалось все, потому что приходилось работать против своих. Хозяином мебельного магазина в Вышнем Волочке оказался бывший майор военной контрразведки Борис Алексеевич Злобин. До перехода на службу в Московский военный округ он работал в УКГБ Москвы и Московской области. Сначала в 5-й службе, потом в подразделении охраны конституционного строя. В военную контрразведку был переведен после крупного скандала с гуманитарной помощью. Конечно, его нужно было гнать из органов. Но хорошие сотрудники уходили, людей не хватало, и его отправили на периферию. Прапорщик Женя оказался старшим прапорщиком Мальцевым Евгением Николаевичем, 8 лет проработавшим контролером в Московском управлении и переведенным в военную контрразведку на должность младшего оперуполномоченного. Именно он был особистом в воинской части, из которой шла утечка радиоактивных материалов. Злобин, а особенно Мальцев, ежедневно впускавший и выпускавший сотрудников Московского управления в служебное здание, знали в лицо почти всех оперативников, которым можно было поручить их разработку. Посылать туда неопытных молодых ребят было слишком рискованно, так как перед руководителем операции стояла задача не просто прикрыть канал утечки военного имущества, а выйти на тех, кто скупает радиоактивный материал и с его помощью проводит террористические акты. Действовать нужно было быстро и безошибочно, так как смертельные материалы могли уйти в Чечню. «Что будем делать, герои-контрразведчики?» — спросил Ионин Комарова и Кольцова. «Думать!» — дернул щекой Комаров. «Некогда!» Ионин взял пачку сигарет со стола, смял ее и бросил в корзину. «Дайте сигарету!» Он закурил, встал, потянулся. «Думайте, ребята, думайте!» «У меня есть соображение, товарищ генерал», — встал Кольцов. «Любопытно. Садись, Кольцов, не до субординации. Неделю назад при попытке приобрести оружие у Змеева по кличке Змей, одного из лидеров Мазуткинской ОПГ, нами был задержан некто Гончак Сергей Васильевич, по документам подполковник спецподразделения МГБ Приднестровской Республики. У него изъято приднестровский паспорт, удостоверение, водительские права, $20 000, 70 тысяч приднестровских рублей, 4 миллиона русских, автомобиль ГАЗ-69 с приднестровскими номерами. «Все это интересно, но какое отношение к нашему делу имеет этот Гончак?» — иронически поинтересовался Ионин. «Легенда и документы, товарищ генерал?» «Это я понял, Кольцов. Но на кого мы примерим вашу легенду?» «На Сережу Никольского». «А ведь это выход!» — вмешался в разговор Комаров. «Никольский — опытный оперативник, смелый человек. Вы знаете, мне мой водитель рассказал, он, когда домой ехал в Казихинском, один, без оружия, задержал чеченского бандита Вахеева». «Ни дня без строчки», — иронически заметил Ионин. «Ну зачем так иронично, Виктор Андреевич?» — неодобрительно покачал головой Комаров. «Никольский — честный парень. А это в наше время большая редкость», — договорил за него Ионин. «Короче, как в старом еврейском анекдоте. Остается уговорить герцога Эдинбургского». «Я уговорю его, товарищ генерал», — твердо сказал Кольцов. «Не такой человек Сережа, чтобы отказать в таком деле». «Ну что ж, ждите. Сейчас прикажу вам кофе дать. А я к руководству», —